Сегодня мэр был настроен благодушно и даже не делал резких замечаний своей супруге за непродуманные или явно глупые ходы во время игры. «Что нового в преступном мире?» — шутливо поинтересовался мэр, тасуя колоду и начиная сдавать. «Как обычно», — лениво ответил Шурин, поднимая карты и раскладывая их по мастям. «Убивают, грабят, насилуют, воруют. Ничего нового человечество пока не придумало. Все гениальное уже давно изобретено, и теперь только слегка видоизменяется. Вообще-то у нас город тихий, сам знаешь, это тебе не Москва. У них по 4-5 убийств в день совершается, а у нас одно в неделю. Пас. Ну, сравнил, — возмутился мэр. — Там население в 20 раз больше. Я тоже пас. Открывай верхнюю. Население больше в 20 раз, а количество убийств в 35. Вот и посчитай, где спокойнее. Эх ты, философ! 2 и 2 сложить не можешь, — вмешалась жена, преподававшая математику в школе. Мэр молча пересчитал взятки и сделал запись. Через несколько минут он вернулся к интересовавшей его теме. — Послушай, а что у нас в городе? Действительно обстановка с преступностью лучше, чем в Москве? — Конечно, — уверенно ответил Шурин, работавший в ГУВД города в должности начальника штаба. — Если тебе нужны цифры, я завтра же пришлю статистические сборники нашего министерства, где есть данные по областям России, сможешь сравнить. А если на словах, то у нас и в самом деле очень спокойно. — Ты же хороший мэр. А стало быть, в городе порядка больше. Там, где больше порядка, там меньше злобы и раздражения. Это прописная истина. Конечно, убийство есть убийство. Если честно, то многие убийства — это не преступление, а беда самого убийцы. Ревность, зависть, нежелание терпеть оскорбления — все это человеческое, это никуда не спрячешь и никаким порядком не отменишь. Это было, есть и всегда будет». А вот по части краж и грабежей с разбоями у нас в городе несравнимо лучше, чем в других местах. Можешь мне поверить. А как с организованной преступностью? Какие ты слова-то знаешь! От души расхохотался Шурин, снимая темные очки, чтобы вытереть выступившие от смеха слезы. Ну, подумай сам, откуда у нас в городе организованная преступность? Вот, кстати, тебе пример. В санатории «Долина» убили отдыхающего из Москвы. Мы, честно признаться, заволновались, не сделали ли московские мафиози наш город местом для сведения счетов. Связались с московским уголовным розыском. От них человек тут же приехал, стали копать во всех направлениях, думали, и правда организованная преступность. И что же ты думаешь? Обыкновенное убийство из ревности. Никакой организованной преступности там и рядом не лежало. Правда, ревность с современной, так сказать, окраской. Убитый оказался гомосексуалистом, а убийца — его отвергнутым любовником. — А что этот сотрудник МУРа, он все еще здесь? — вдруг спросил мэр. — Пока здесь, но на днях уедет. Убийство раскрыто, делать ему здесь больше нечего. — Послушай, у меня появилась идея. Что, если сделать по местному телевидению передачу, посвященную проблемам преступности? Пригласить Репкина, тебя и этого парня из Москвы и поговорить о том, как в Москве плохо и как у нас хорошо, а? Как тебе такое предложение? Предложение интересное, — осторожно ответил Шурин, снова снимая очки и медленно протирая их, чтобы успеть собраться с мыслями. Но боюсь, что ничего не выйдет. Московский сыщик не сегодня-завтра уедет, и задерживать его здесь нам никто не позволит. Да он и сам не захочет. А для того, чтобы сделать передачу, нужно писать сценарий и вообще готовиться. Это ведь не за 2 часа делается. Сценарий, съемка, монтаж. Да много всего. Жаль, — непритворно огорчился мэр. Без москвича передача не получится. Надо, чтобы он сам рассказал про московскую преступность и поделился впечатлениями о нашей криминальной обстановке. А если сделать прямой эфир? Договорюсь, на телевидении мне не откажут, я все-таки мэр. Попросить товарищей из Москвы задержаться всего на один день и быстренько организовать передачу. Это вполне реально. Как ты думаешь? Я думаю, — медленно ответил Шурин, тщательно подбирая слова, — что этого вообще не следует делать. Пример других городов показывает, что народ начинает задумываться над проблемой не тогда, когда проблема реально появляется, а тогда, когда об этом начинают говорить журналисты. Люди привыкли верить печатному слову. Если журналисты заговорили, значит, дело плохо, и на пороге катастрофа. Не надо, дорогой, будить спящую собаку. Но я ведь не собираюсь говорить о том, что преступность растет. Я, наоборот, хочу показать, что у нас обстановка намного лучше, чем в других местах. Я понимаю, но сам факт обсуждения проблемы может сыграть негативную роль. Послушайся моего совета, не связывайся с этим. «Хорошо, я подумаю», — неожиданно сухо ответил мэр. В тот же день поздно вечером Шурин мэра позвонил Денисову. «Мой родственник затеял организацию передачи на телевидении по проблемам преступности». «И что?» — не понял Денисов. «Что в этом плохого? Пусть делает. Это прибавит ему престижа в глазах народа. Он хочет сделать прямой эфир и пригласить оперативника из Москвы, чтобы тот подтвердил, как в Москве плохо с организованной преступностью и как хорошо с этим у нас. Этого нельзя допускать ни в коем случае». Московский сыщик далеко не дурак. Достаточно было увидеть его лицо, когда он услышал о Ханине, чтобы понять, что он ни на секунду этому не поверил. И потом, он дружен с Каменской, они постоянно обмениваются информацией по делу, а она тоже могла ему много чего напеть. Вы представляете, что может произойти, если пустить его в прямой эфир? А делать передачу заранее и потом редактировать и монтировать нет времени. Он вот-вот уедет, и мэр об этом знает, потому и торопится. — Спасибо, что позвонил. Я все устрою.